Глава 13. Сердце забилось так, словно в него врезалась сотня огненных и болезненных разрядов, из-за чего я вздрогнула и в первое же мгновение дернулась в сторону Лиама. Сделала это рефлекторно, словно опять обнять его для меня являлось чем-то жизненно необходимым, ведь внутри захлебывалось невыносимой горечью. А пока обнимала его, душа вспыхивала, и в тот же момент меня еще сильнее трясло от испытываемых чувств. Но все же я остановила себя. Мысленно влепила себе жесткую пощечину и в сознании отчаянно попросила взять себя в руки. Я и так уже влезла туда, где меня не должно быть. «И как это понимать?» Райт еле заметно наклонил голову на бок. Почему-то даже этот еле заметный жест показался жутким. И от голоса Матса сознание пробило раскаленными иглами, а горло сжало нечто невидимое. В это мгновение физически ощущала энергетику Райта. Она плотно обвила тело и обожгла каждый его сантиметр, будто бы собой клеймила. «Я обозналась», — сказала как можно более спокойно, но внутри все так же бушевало. Я не смотрела на Лиама, не позволяла себе этого делать, но отчетливо ощущала его взгляд на себе. Мне показалось, что я знакома с ним. Он похож на моего друга детства, но... ошиблась. «Потом договорим». «Это», — Райт сказал Лиаму, после чего взял меня за руку и куда-то повел за собой. Я не сопротивлялась. Спокойно пошла следом, но не в силах сдержаться, все-таки обернулась и посмотрела на Лиама. Пока что он стоял на месте. Сдвинув брови на переносице, смотрел на меня. Наши взгляды встретились, и вновь нечто вспыхнуло, заставив и так быстрое биение сердца еще сильнее ускориться. Но уже в следующее мгновение мы с Райтом зашли за поворот, и зрительный контакт был разорван. Я не понимала, что чувствовала. Слишком много всего. Казалось, что меня бросало и швыряло из одного эмоционального водоворота в другой, а потом в третий. И так раз за разом, по кругу. Из-за этого даже дышать было тяжело. Единственное, прямо в этот момент я очень отчетливо ощущала злость на Райта и очень сильное отторжение по отношению к нему. А все потому, что он оторвал меня от отца. Я прекрасно понимала, что вообще не должна была подходить к Лиаму. Но все равно исходила жгучей ненавистью к Матсу за то, что он прервал этот момент. Он не имел на это права. Лишь еще хотя бы пару секунд побыла рядом с ним. «Отпусти меня!» Процедила сквозь плотно сжатые зубы. Но, казалось, Матс меня не расслышал. Или просто проигнорировал мои слова. Я попыталась вырвать руку из его хватки, но не получилось. А когда я начала еще сильнее дергаться, Райт рыкнул. И вовсе, подхватив меня на руки, перекинул через свое плечо. После чего понес дальше. «Что ты делаешь? Поставь меня на ноги!» Я начала бить кулаками Альфу по спине, но он этого будто бы вовсе не ощутил и уже вскоре занес в свою спальню. Захлопнул дверь, поставил меня на ноги, после чего обеими руками оперся о деревянную поверхность по обе стороны от меня. Таким образом, отрезал путь к побегу. Вот только бежать я не собиралась. «С чего ты решила, что можешь обнимать других парней? Я уже сказала, что приняла его за друга детства». Зло ответила. «Мне плевать, кем ты его посчитала. Ты моя истинная и прикасаться должна только ко мне». «Истинная?» спросила, стиснув зубы. «Разве ты еще вчера не сказал, что я лишь та, на которой у тебя стоит? Так же ты сказал, что я рядом с тобой только для того, чтобы сбрасывать напряжение. Помнишь? Помимо этого я тебе не нужна». «Так вот, ты мне тоже не нужен, и ты не имеешь права мне указывать. Иди к черту, Матс». Я наклонилась и хотела пройти под рукой Райта, чтобы отдалиться от него. Желала вовсе выйти из комнаты. Еще лучше оказаться на другом конце мира. Да все что угодно, лишь бы подальше отматься. Вот только он перехватил меня и бросил на кровать, из-за чего я подпрыгнула на матрасе. Быстрым движением попыталась соскочить на пол, но не успела. Райт навис сверху. Упираясь руками в матрас, удерживал свой вес. Но все равно наши тела соприкасались, и от этого кожа вспыхнула. Против воли я задрожала. Но гнев, сжигающий сознание, был куда сильнее. Поэтому Я держалась за здравый рассудок. Райт же, с первым вдохом, сделанным через нос, словно обезумел. Его зрачки сразу расширились, и в черных глазах появилось нечто такое, от чего искры, бегущие по телу, усилились. Но также появились отголоски страха. Правда, сейчас мне даже на это было глубоко плевать. «Ты моя», — хрипло сказал он, после чего наклонился и сделал еще один вдох. Медленный, глубокий. Несколько секунд, и его руки оказались на поясе моих джинсов. Даже не расстегивая ширинку, он попытался сорвать их с меня, за что получил пощечину. Сильную и громкую. У меня ладонь обожгло болью, а Райт даже бровью не повел. Разве что он остановился и поднял на меня взгляд, явно недовольный. «Давай смотреть правде в глаза», — сказала, опять подтянув джинсы. «Я не твоя. Также я не считаю тебя моим. Мы друг другу никто. И у меня даже язык не поворачивается сказать, что мы истинная пара. Не нужно портить истинность, примеряя ее на то, что происходит между нами. Наши отношения — это то, что нужно разорвать». «Это невозможно». Он наклонился к моей шее и вдохнул воздух носом. После этого его энергетика вновь окутала и начала покалывать жаром. «И ты это чувствуешь?» «Возможно, но связи с тобой не хочу». «Считаешь, мне ее хочется?» Райт оскалился. «Но, блять, выбора нет». «Он есть. Всегда», — сказала зло. «Веришь, мне сейчас вообще не хочется, чтобы ты прикасался ко мне. И плевать мне на твой запах и все остальное. Не нравится наша связь? Я уверена, что ты найдешь способы держать себя в руках, чтобы не прикасаться ко мне. Во всяком случае, я этого больше не позволю». В груди все так же бурлило, и, извернувшись, я все же выползла из-под Райта. «На этом все. Давай поставим точку. Если ее придерживаться, все будет хорошо. Я тебе никто, а ты мне никто». Райт разомкнул губы. Явно хотел что-то сказать, но в дверь постучали, и кто-то из парней сказал, что в городе что-то произошло. А значит, требовалось решение Матса. Его действия, как лидера убежища. Я уже стала понимать, что, судя по всему, у Матса всегда дел хватало. Особенно сейчас, когда наступило настолько неспокойное время. Вот только на стук в дверь он отреагировал раздражением, но все же вышел в коридор. «Позже продолжим разговор», — сказал он, прежде чем выйти в коридор. А я, несмотря на то, что Альфа меня больше не видел, отрицательно качнула головой. Я была решительно настроена поставить точку между мной и Райтом. Но также понимала, что мои слова слишком громкие и сейчас бестолковые. Что бы я ни говорила, нас связывала истинность, и она была сильнее нас. Можно было бы настаивать на том, чтобы мы выполняли лишь требования этой истинности, а в остальном держались по отдельности. Вот только истинность требовала близости, а мне больше не хотелось отдаваться Райту. Черт, и почему все так сложно? Я опять упала на кровать и посмотрела на потолок, но почти сразу спохватилась. Черт, мне не стоило тратить время впустую. Выйдя из спальни, я побежала искать Лиама. Его не нашла и сразу подумала, что он уже уехал. Но от девчонок узнала, что Лиам и те, с кем он приехал сюда, все еще были в убежище. Но, скорее всего, он сейчас находился в той части здания, в которую мне вход был воспрещен. В следующий раз я увидела Лиама ближе к обеду. Будучи с Умой в коридоре, выглянула на улицу и заметила там достаточно большое количество парней. Они собрались в плотный круг, в центре которого еще двое парней дрались. «Там драка?» — спросила, широко раскрыв глаза, хотя чему я удивлялась. «Да, но это нормально. Это скорее спарринги. Парни стараются не нанести друг другу прямо сильные увечья. Но это в идеале. Бывает такое, что они выходят из себя и уже тогда начинается. Но тут все по правилам». Я услышала слова Умы, но на них ничего не ответила, так как в этот момент увидела Лиама. Он сидел на капоте машины и лениво наблюдал за дракой. Ветер еще сильнее растрепал черные волосы. Но, казалось, парня это совершенно не волновало. Он поднес к губам сигарету и затянулся, совершенно не обращая внимания на то, что неподалеку стояло несколько девчонок из нашего убежища и буквально пожирали его взглядом. Зато я нахмурилась и очень сильно захотела отогнать этих девушек. Нечего пялиться на моего отца. У него есть моя мама. Хотя, судя по тому, что я ни разу не видела Лиама вживую, он не приезжал к нам. Возможно, ему было плевать на мою маму. И я до сих пор не понимала, знал ли он, что у него уже сейчас есть дочь. «Ты опять смотришь на Лиама!» Ума проследила за моим взглядом. «Но вступать в спарринг он не будет!» «Почему?» – спросила, оторвав взгляд от Лиама. Понимала, что не совсем хорошо выказывать такой интерес. «А смысл? Он альфа. Тут нет самоубийц, чтобы вызвать его на бой. Сейчас тут ему соперником может быть только Райт. Так и для Райта может быть соперником только Лиам. Но, конечно, драться они не будут. У них есть дела поважнее, чем вступать в спарринг. Хотя мне бы хотелось увидеть бой двух альф». Я, немного помявшись, все же решилась спросить. «Ты можешь, пожалуйста, рассказать мне про Лиама?» Увидев вопросительный взгляд Умы, объяснила. «Ты же сказала, что он лучший друг Райта. Мне кажется, что так я сама лучше узнаю Матса. Все же мне стоит понимать, кто находится в окружении моего истинного». «Я не знаю Лиама настолько хорошо, чтобы рассказывать про него. Ну, он глава соседнего района, альфа с принципами. Наверное, именно поэтому они с Райтом быстро нашли общий язык». Обернувшись к окну, я опять посмотрела на Лиама, но заметила, что он в этот момент также смотрел на меня. Выдыхая сигаретный дым, будто бы скользнул взглядом по моему лицу, а потом посмотрел прямо в глаза. Я сразу отстранилась и отошла в сторону. Не понимала, как он мог увидеть меня в окне. Огромных усилий мне стоило удержать себя, чтобы вновь не подойти к подоконнику и не посмотреть на Лиама. Я и так стала привлекать слишком много внимания. Но все равно, мне хотелось узнать о нем больше. Правда, я не знала, как это сделать. Я вернулась в спальню Райта, но почти сразу в дверь кто-то постучал. Оказалось, что пришла Дола. Райт сказал принести мне фрукты и местных сладостей. Посмотрев на поднос, я нахмурилась. Приняла еду, но к ней не прикоснулась. Пока что просто не хотела есть. Да и не понимала, почему это Райт сказал что-то мне принести. Что это может значить? Еще сильнее сдвинув брови на переносице, я качнула головой и быстрым шагом пошла к окну. Хотела опять посмотреть на Лиама, но его уже не было во дворе. Он куда-то ушел. Зато опять в дверь постучали. На этот раз пришла Индира. «Скажи, какого размера тебе нужна одежда?» Она спокойно обошла меня и зашла в спальню как к себе. «Зачем?» «Видно, Райт не хочет, чтобы ты ходила в одном и том же. Знаешь, некоторые девушки должны уметь правильно одеваться, чтобы привлечь внимание своего мужчины. Но раз другим они привлечь не могут». «Спасибо, что поделилась своими мыслями. Они для меня прямо ужас как важны. И еще так интересны». Я не смогла сдержать сарказма. При этом ощутила, что Индира сейчас не в духе, из-за чего мои слова вызвали только больше раздражения. Но все же девушка сделала глубокий вдох и не стала идти на конфликт, чего мне тоже не хотелось. Еще не хватало сейчас ссоры. «Скажи размер», — повторила Индира. Я сказала, все что угодно, лишь бы она поскорее ушла. И как только за Индирой закрылась дверь, я начала расхаживать из одной стороны комнаты в другую. Опять думала про Лиама и маму. Была настолько сильно поглощена своими мыслями, что просто не заметила того, как дверь открылась, но уловила запах Райта и, обернувшись, увидела его. Матс опять был в крови. Точно не в своей. И на ходу, снимая футболку, он пошел в ванную. Послышался звук льющейся воды, и, поняв, что Райт принимал душ, я отвернулась, после чего пошла к окну. Долго рассматривала то, что происходило во дворе, и вздрогнула всем телом, когда мне на талию легла массивная ладонь. Я даже не заметила того, что Райт вышел из ванны, но сейчас он притянул меня к себе и, буквально вжимая меня в свое тело, сделал несколько глубоких вдохов, жадно обнюхивал. «Прекрати!» Я возмутилась и сразу попыталась вырваться. «Не кипятись, не трону». Райт сделал еще несколько глубоких вдохов, после чего отпустил. Я обернулась к нему, но, поняв, что Матс после душа все еще был полностью обнаженным, резко отвернулась. Я услышала шорох. Он одевался, хотя когда Райт прижал меня к себе, я почувствовала, что он был возбужден. «Если тебе нужно еще что-нибудь помимо одежды, скажи. Сегодня при выезде в город это купят», — сказал он. Я стояла к нему спиной, но ощутила, что Райт подошел совсем близко, и от этого по коже опять скользнуло покалывание. «Посмотри шкаф, там есть свободные полки. Займешь их». «Зачем?» — я приподняла бровь. «Затем, что ты теперь живешь со мной, жена». «Мне не нравится, когда ты меня так называешь». «Привыкай». Я услышала звук застегивающейся ширинки и уже в следующий момент ощутила, как Райт отодвинул воротник моей кофты и провел языком по шее, тут же прикусывая кожу. Она вспыхнула сотней огней, и я против воли задрожала, но постаралась это задушить в себе. Нежелание подчиняться истинности давало силы сопротивляться, поэтому я осталась стоять неподвижно, не реагировала на Райта, а он оставил на шее еще несколько поцелуев, но, не получив отклика, оскалился. «Значит, не хочешь?» «Не хочу», — ответила спокойно, хотя сердце билось быстрее, чем мне этого хотелось. Я обернулась к Райту и скрестила руки на груди. «Нам нужно расчертить личные границы. Лучше понять, что нас связывает. Как этому можно сопротивляться, чтобы не было вреда ни нам, ни окружающим?» Несколько секунд Райт неотрывно смотрел на меня, но в итоге ничего не сказал. В дальнейшем я ощущала себя зверьком, вокруг которого то и дело ходил хищник, но по какой-то причине не нападал. Находясь в убежище, чувствовала на себе взгляд Райта. И стоило нам оказаться рядом, как он действительно, подобно зверю, ходил около меня. Но пока что не прикасался. Я же старалась заниматься своими делами, и постоянно, то и дело, взглядом искала Лиама, но увидела его только вечером. В тот момент, находясь в коридоре, опять стояла около окна и, опираясь руками о подоконник, высматривала Лиама. Почти сразу ощутила нечто странное, но долго не обращала на это внимания. Лишь уловив запах сигаретного дыма, обернулась и, увидев позади себя Лиама, чуть не подскочила на месте от неожиданности. «Черт! А я ведь даже понять не могла, сколько он вот так стоял за моей спиной и рассматривал». «Ты...» Я запнулась. «И что ему сказать?» Лиам сделал еще один вдох носом и сдвинул брови на переносице. «Я тебя не знаю». Он не спрашивал, утверждал. «Да, утром я перепутала тебя с другом детства, но ошиблась. Мы с тобой не знакомы». Опять выдыхая дым, Лиам еще несколько долгих секунд молча смотрел на меня, после чего разрушил тишину и сказал: «У тебя странный запах».